Луиза была 50-летней замужней женщиной, которая эмигрировала из Европы в Соединенные Штаты во время Второй мировой войны. Семья привела ее в мой кабинет через день после ее выписки из отделения интенсивной терапии, где ее лечили после почти успешной и совершенно внезапной попытки самоубийства. Семья не знала, что Луиза пребывала в серьезной депрессии, поэтому ее внезапная попытка самоубийства оказалась полной неожиданностью. Луиза с горечью рассказала мне, что ее жизнь оказалась разочарованием. Она так и не испытала радости и удовлетворения, о которых мечтала, будучи девочкой, жаловалась на чувство неуместности и была убеждена, что, как человек, потерпела неудачу. Она рассказала мне, что ничего не достигла, и заключила, что ее жизнь не имело смысла. Поскольку я почувствовал, что необходимо быстро вмешаться, чтобы предотвратить вторую попытку самоубийства, я использовал когнитивные техники, чтобы как можно скорее продемонстрировать ей нелогичность ее собственных слов о себе. Сначала я попросил ее составить список своих реальных достижений, чтобы проверить убеждение, что ей ничего не удалось. Луиза. Ну, я помогла семье сбежать от нацистского террора и переехать в США во время Второй мировой войны. Кроме того, я научилась свободно говорить на многих языках, если быть точной, на 5. Когда мы приехали сюда, я работала на неприятной работе, чтобы семье хватало денег. Мы с мужем воспитали прекрасного сына, который поступил в университет, сейчас он успешный бизнесмен. Я хорошо готовлю, в дополнение к тому, что я, возможно, хорошая мать, мои внуки, похоже, считают меня хорошей бабушкой. Вот то, чего я, кажется, достигла в своей жизни. Дэвид, как можно в свете всех этих достижений утверждать, что вы ничего не сделали? Луиза, понимаете, в моей семье все говорили на 5 языках. Отъезд из Европы был лишь вопросом выживания. Моя работа была обычной и не требовала особых талантов. Поддерживать семью – долг любой матери, и всякая хорошая домохозяйка должна уметь готовить. Все это я просто должна была сделать, как и любой другой человек на моем месте, так что это нельзя считать реальными достижениями. Они самые обычные, и именно поэтому я решила покончить жизнь самоубийством. Моя жизнь не имеет смысла. Я понял, что Луиза напрасно расстраивала себя, говоря «это не в счет» в отношении чего-то хорошего о себе. Ее главным врагом было распространенное когнитивное искажение, называемое «обесценивание положительного». Луиза сосредотачивалась только на своих недостатках и ошибках и настаивала на том, что ее успехи ничего не стоят. Если вы будете обесценивать свои достижения подобным образом, то создадите ментальную иллюзию, что вы полный ноль и ничего не стоите. Чтобы наглядно продемонстрировать Луизе ее ошибку мышления, я предложил ей сыграть в ролевую игру. Я сказал, что буду играть роль психиатра в депрессии, а она должна стать моим психотерапевтом, который пытается выяснить, почему я так плохо себя чувствую. Луиза, в роли психотерапевта. Почему вы чувствуете себя подавленным, доктор Бёрнс? Дэвид, в роли психиатра в депрессии. Ну, я осознал, что ничего не добился в жизни. Луиза, значит, вы чувствуете, что ничего не добились. Но это не имеет смысла. Вы, должно быть, все-таки чего-то достигли. Например, вы заботитесь о многих пациентах, страдающих депрессией. Как я понимаю, публикуете статьи о своих исследованиях и читаете лекции. Похоже, для столь молодого возраста вы достигли многого. Дэвид. Нет, ничто из этого не в счет. Видите ли, заботиться о пациентах — это обязанность любого врача. Так что это не в счет. Я просто делаю то, что должен. Кроме того, мой долг в университете — проводить исследования и публиковать результаты. Так что это все не настоящие достижения. Это делают все преподаватели. И как бы то ни было, мои исследования не очень важны. Мои идеи самые обычные. Моя жизнь — одна сплошная неудача. Луиза. Смеется над собой, уже не играя роль психотерапевта. Я вижу, что последние 10 лет точно так же критиковала себя. Дэвид. Снова как психотерапевт. Что вы чувствуете, когда постоянно говорите себе «это не в счет», думая о том, чего добились? Луиза. Говоря это себе, я чувствую подавленность. Дэвид. И насколько имеет смысл думать о несделанном, что вам, возможно, понравилось бы, и упускать из виду сделанное, то, что получилось хорошо и было результатом ваших усилий и решимости? Луиза. Это лишено всякого смысла. В результате этого вмешательства Луиза смогла увидеть, что напрасно расстраивалась, повторяя снова и снова, то, чего я достигла, недостаточно хорошо. Когда она распознала, насколько необоснованно было так относиться к себе, она тут же испытала огромное эмоциональное облегчение, и ее желание покончить с собой исчезло. Луиза поняла, что независимо от того, сколько она достигла в жизни, если она хочет расстроить себя, то всегда сможет оглянуться и сказать: «Этого было недостаточно». Это указывало на то, что ее проблема не была реалистичной, а просто являлась ловушкой ума. Наша смена ролей, казалось, позабавила и рассмешила ее. Апелляция к чувству юмора, казалось, помогла ей признать абсурдность самокритики, и Луиза прониклась столь необходимым чувством сострадания к себе. Давайте рассмотрим, почему ваша убежденность в собственной безнадежности нерациональна и саморазрушительна. Во-первых, следует помнить, что депрессия, как болезнь, обычно, если не всегда, связана с самоограничением. И в большинстве случаев она в итоге проходит даже без лечения. Его цель — ускорить процесс выздоровления. В наше время существует много эффективных методов лекарственной терапии и психотерапии, а также появляются и быстро развиваются новые методы. Медицинская наука постоянно эволюционирует. В настоящее время наши подходы к лечению депрессии как болезни переживают возрождение, поскольку мы не можем с полной уверенностью предсказать, какое психологическое вмешательство или медикаментозное лечение будет наиболее полезно для конкретного пациента, иногда необходимо применить ряд методов, пока не удастся подобрать правильный ключ к заблокированному потенциалу счастья. Хотя это требует терпения и упорного труда, важно понимать, что отсутствие результата при использовании одной или даже нескольких техник не означает, что безрезультатными окажутся все техники. В действительности чаще всего верно обратное. Например, недавние исследования в области лекарственных средств показали, что пациенты, которые не отреагировали на один вид антидепрессантов, часто имеют шанс выше среднего положительно отреагировать на другой. Это означает, что если у вас не наступит улучшений после приема одного препарата, ваши шансы на улучшение после другого препарата только возрастают. Учитывая, сколько существует эффективных антидепрессантов, способов психотерапевтического вмешательства и методов самопомощи, вероятность выздоровления становится крайне высокой. Когда вы в депрессии, то можете быть склонны путать чувства с фактами. Безысходность и полное отчаяние — это всего лишь симптомы депрессии, как болезни, а не факты. Если вы считаете себя безнадежным, то будете чувствовать себя соответственно. Ваши чувства только следуют за нелогичными механизмами мышления. Только специалист, работавший с сотнями пациентов в депрессии, способен дать обоснованный прогноз на выздоровление. Ваши суицидальные устремления просто указывают на необходимость лечения. Таким образом, убежденность в том, что вы безнадежны, почти всегда доказывает, что это не так. Вам показана терапия, а не самоубийство. Хотя обобщения могут быть ошибочными, я позволяю себе руководствоваться следующим правилом. Пациенты, которые чувствуют себя безнадежными, на самом деле не безнадежны. Убеждение в безысходности — один из самых любопытных аспектов депрессии как болезни. Фактически, степень безысходности, которую испытывают пациенты в тяжелой депрессии с отличным прогнозом выздоровления, обычно выше, чем у пациентов со злокачественной опухолью на терминальной стадии, имеющих неутешительный прогноз. Очень важно как можно скорее разоблачить нелогичность, которая скрывается за чувством безысходности, чтобы предотвратить реальную попытку самоубийства. Вы можете быть уверены, что проблемы в вашей жизни неразрешимы. Вы можете чувствовать, что загнаны в ловушку, из которой нет выхода. Это способно привести к сильнейшему расстройству и даже к желанию убить себя, что кажется единственным путем к спасению. Однако, когда я спорю с пациентом в депрессии в отношении того, в какой именно ловушке он или она оказались, и в максимальном приближении анализирую их неразрешимую проблему, то неизменно обнаруживаю, что пациент заблуждается. В этой ситуации вы, подобно злому волшебнику, создаете ужасающую иллюзию посредством умственной магии. Ваши суицидальные мысли нелогичны, искажены и ошибочны. Ваши страдания порождают не реальность, а ваши собственные искаженные мысли и ошибочные предположения. Когда вы научитесь видеть то, что находится за зеркалом, то обнаружите, что обманываете себя, и ваше стремление к суициду исчезнет. Было бы наивно сказать, что у людей в депрессии и у тех, кто имеет суицидальные желания, никогда не бывает реальных проблем. У всех нас есть реальные проблемы, в том числе в сфере финансов, межличностных отношений, здоровья и так далее. Но подобные трудности почти всегда можно разрешить разумным образом, не прибегая к самоубийству. Фактически, решение таких проблем может стать способом улучшить настроение и стимулировать личностный рост. Кроме того, как говорится в главе 9, реальные проблемы ни в малейшей степени никогда не смогут погрузить вас в депрессию. Лишить вас оправданных надежд или самоуважения способны только искаженные мысли. Я никогда не видел у пациентов депрессии настолько неразрешимой реальной проблемы, чтобы самоубийство могло быть единственным выходом.